Глава 5. Быстро вдыхаю, так же быстро выдыхаю. Сердце колотится, как будто пытается вырваться из груди. Каждое его слово, словно острый нож, режет по-живому. «Я была далеко», — шепчу в ответ на его вопрос, хотя понимаю, это меня не спасет. Гул от выстрела все еще стоит в ушах, заставляя меня дрожать от страха. «Я ничего не видела. Клянусь». «Но...» — продолжает он, шепча мне прямо в ухо. «Я слышала смех». Сдаюсь, внутренне проклиная свою слабость. «Но я уверяю вас, я даже в суде не могу быть свидетелем. Никто никогда не примет в качестве доказательства то, что я слышала смех». Несет меня дальше, чем вижу. «Зачем только я это все говорю?» «Вот как!» — усмехается мужчина. Даже выдыхаю, получив легкое подобие свободы. Он отстраняется. Его усмешка кажется едкой и проникающей. А темные глаза словно сверкают в тусклом свете уличного фонаря. Он увлекает меня в разговор, а я сама не замечаю, как все выбалтываю. «И откуда такие познания у столь юной барышни?» Его слова звучат, как едкий сарказм. А в глазах вижу лишь усмешку. Мысли путаются. Кажется, мне и впрямь придется многое ему рассказать. «Я не юная», — шепчу. «Сколько тебе лет?» Мужчина разваливается на водительском сиденье, будто у нас светская беседа или свидание. 20. «Правда?» — приподнимает одну бровь. «А выглядишь на 19». Мне кажется, у меня лицо перекосило от его слов. Он что, мастер угадывать возраст вплоть до 1 года? Не понимаю, зачем он вообще это спрашивает, и поэтому еще больше путаюсь. Может, это его план? Запутать меня и заставить ошибиться? Надо быть внимательной, чтобы не сболтнуть лишнего. «Мне 20, могу...» Хочу сказать, что могу показать зачетку, но быстро замолкаю. Ведь там написаны мои фамилия и отчество. «Да верю я тебе. 20 так 20. Так откуда у тебя такие познания, Вероника?» «В институте рассказывали». Бурчу, поняв, что сама рою себе яму. Но сопротивляться ему не выходит. Мне надо было заткнуться уже давно, но с каждым вопросом этого бандита я выдаю себя все больше и больше. «Любопытно. И на кого ты у нас учишься?» Хищно улыбается мужчина. «Зачем вам это?» Тихо спрашиваю я. «Просто интересно», — говорит он, нежно проводя пальцем по моему носу. «Это прикосновение вызывает у меня мурашки, и я ненавижу себя за ту слабость, что пробуждается рядом с ним». «Где учится такая сладкая девчонка?» Надуваю губы, будто обиделась на эти слова. Хотя, кажется, обиделась на самом деле. Даже не на то, что он меня сладкой назвал, а на то, что назвал девчонкой. Я уже взрослая и самостоятельная. А после его слов я резко стала ощущать себя лет на 12 вместо 20. Но ведь ему самому на вид и 30 нет. У нас не такая большая разница в возрасте, чтобы так относиться ко мне. Где-то внутри меня просыпаются неведомые силы. «Я не девчонка», — твердо заявляю. «Я, между прочим, на 3-м курсе учусь». «Ух, какая серьезная!» Продолжает он с насмешкой, будто дразня меня. «И на кого же ты учишься, Ника?» «Я учусь на юриста», — заявляю со всей серьезностью в голосе. «И когда-нибудь я стану прокурором», — цежу сквозь зубы, «чтобы сажать за решетку таких бандитов, как вы». Ума не приложу, откуда во мне столько смелости. Но эти слова вырвались сами собой. Должного устрашающего эффекта они, конечно же, не произвели. Мужчина просто начинает хохотать. Его голос заполняет всю машину без остатка, а в ушах словно звенит от громкости его смеха. Сжимаюсь в комочек и до безумия хочу очутиться в общаге, под одеялком с кружкой горячего чая. Забыть все, что сегодня произошло, и жить дальше. «Какая грозная малышка!» — скалится он. «Замечательно, конечно, что у тебя есть мечта». Он выдерживает паузу. «Но сейчас тебе бы хорошенько подумать, прежде чем ответить на следующий вопрос». Какой вопрос? Что еще ты слышала или видела в том переулке? Открываю рот, чтобы ответить. А он прикладывает палец к моим губам, вызывая у меня всплеск эмоций и самую настоящую волну мурашек. Когда он наклоняется, мое дыхание сбивается. Запах его кожи, притягательный и опасный, заставляет меня запутаться. От взгляда темных глаз в моей душе появляется волна отчаяния и влечения одновременно. «Не торопись», — говорит он. «Подумай, от этого ответа зависит твоя судьба».